Часть шестая. Гой. Ушел Гэг из поселения. Перед наступлением ночи ушел. Попрощался с товарищами своими и ко мне подошел, молча руку протянул. Пожал его руку. Не сказали ни слова. Он мне, я ему. По глазам прочитал, что полон надежды он. Глаза его ею горели. В здешних местах так глаза не горят. После ухода Гэка в лидеры негласно обули Грома, егеря местного. Нужен им лидер. Тот, кто сложную задачку решит, и к кому за советом можно подойти, за чьей спиной спрятаться можно, и чью жизнь беречь больше собственной нужной, ибо ценность для других представляет она. Амадей бегала за дня в день по мелким поручениям Зака. То дуры принесет, то за цветами сходит, то домину покрасить нужно. Каким ветром Амадея занесло в пустошь, он и сам не знал. Так говорил. Что-то сказал напоследок Гою здешнему Гэка, после чего иначе стали относиться ко мне жители поселения. Зак однажды заявил. «Вот остановишься одним из нас, злой. Гэка сказал о тебе народу, а слово Гэка здесь имеет вес. Теперь работу серьезную можешь брать у меня». «Не сейчас. Нужно переосмыслить пережитое». «Ну, переосмысли, Гой. Твой вес в катарсисе. Это польза, которую ты принес здешнему Гою, умноженная на опыт, знания, круг твоего общения и личность, которую в себе создал. А в коробке было не так? Значит, повстречались мы с тобой снова, Питон? О мразе мне поведал. Где ты сейчас? Кто ты сейчас? Тесно мне здесь. Думал, поселюсь в пустоши и Гою местному делом докажу, что не нелюдь я. Стану своим, приживусь, отдохну, обрету временный покой. Пусто мне. Нужно дальше идти, и напарником возьму непомнящего. Нужно тому гоем становиться. Пообещал себе знания свои передать. Костреба окружили. Никогда не видел ничего подобного, Питон, сколько уже катарсис топчу. 8. Он был не жилец. Но не разорвали они его. Смотрели испытующе, когда он, наконец, совершит ошибку. Кажется, я пришел к пониманию того, что Костреб сам никогда первым не нападет, но черт так страшен, что победить в себе инстинкты не каждому под силу. Не все нелюди нами питаются, и не все нелюди желают нам смерти. Думается, мне нелюдь понимает, что я имею стремление его понять, а не убить. Впереди новый путь. Сколько еще земель не пройдено? Сколько еще трудностей не пережито? Сколько еще знаний не приобретено? К слову, Питон, нашел я первый отрывок из фолианта. Недавно, вот буквально на днях, когда вернулся в тот дом, где обитал призрак ненависти. На том месте, где ранее нашел амулет, лежал пергамент, вырванный из старинной книги. А воду из реки Самсона продал я барышнику. Нужно на что-то жить. Из пергамента мне кое-что удалось разобрать. Озвучу своими словами. Первое. Пищи хватит на всех, но большая часть будет голодать. Второе. Воды хватит на всех, но большая часть будет умирать от обезвоживания. Третье. Земель хватит на всех, но большая часть будет жить в тесноте, а меньшая будет владеть столькими землями, что те не принесут им никакой пользы. Четвертое. И меньшие граждане, имеющие даров, будут процветать в благополучии и излишествах, в то время как большие грады, имеющие великие дары, будут жить в нужде и нищете. Текст читал Алексей Данков.